Глава 11. Признание. Вначале Найджел был настолько ошарашен, что сразу не заметил замешательства Уайлда, а тот с очень бледным лицом тихо стоял, погрузив руки в мыльную воду. «Я извиняюсь», — пролепетал, наконец, Найджел. «Я перепутал вас с Алейном». Уайлд нехотя улыбнулся. «Алейн? Ах да, Алейн. Насколько я понял, Бадгейт, он должен быть где-то здесь. Скорее всего, в комнате моей жены или в моей гардеробной». «Где он?» Найджел молчал. «Хотелось, чтобы вы нашли возможность ответить мне», — очень спокойно произнес Уайлд и, взяв полотенце, начал вытирать руки. Внезапно он уронил полотенце на пол и произнес свистящим шепотом: «Боже мой, какой ужас!» «Ужас!» — эхом отозвался Найджел. «Бадгейт!» — неожиданно страстно заговорил Уайлд. «Вы должны сказать мне, где вы ожидали найти инспектора? Здесь? В гардеробной или, может быть, в комнате Марджери? Ответьте мне!» Дверь из ванной в гардеробную была широко открыта, однако дальняя дверь была закрыта. Найджел невольно взглянул на эту дверь. «Уверяю вас, — начал он, — а вот врать, Бадгейт, вы, оказывается, не умеете», — послышался голос извне. Дверь распахнулась, на пороге стоял Алейн. «Вы были совершенно правы, мистер Уайлд», — сказал он. «Я и в самом деле проводил маленькое расследование в комнате вашей супруги. Должен сказать, что проделал это во всех комнатах. Так надо». «Но пора ведь уже закончить. Неужели вам мало?» — бросил Уайлд. «Зачем вы нас мучаете? Моей жене нечего, абсолютно нечего скрывать. Ну, подумайте сами, как она могла убить Ренкина или сделать что-то подобное? Да она приходит в ужас от одного вида ножа, это общеизвестно. Именно в тот вечер, вы помните, Бадгейт, она чуть не упала в обморок, увидев этот злосчастный кинжал». «Это невозможно. Я еще раз повторяю, невозможно». «Мистер Уайлд, именно это я и пытаюсь доказать, что такое невозможно». Уайлд ссутулился, отчего казался сейчас еще более маленьким, и издал что-то похожее на всхлип. «Уайлд, держите себя в руках», — вырвалось у Найджела. «А вас, сэр, я прошу придержать свой язык», — вдруг обрезал его Уайлд. Но тут же немедленно добавил: «Извините, Бадгейт, я просто не в себе, буквально потерял голову». «Да, конечно, я вас понимаю», — поспешил сказать Найджел. «Но помните, у миссис Уайлд есть алиби, прекрасное алиби. Горничная Анжелы Флоренс и я, мы оба знаем, что она была в своей комнате. Разве не так, Алейн?» В отчаянии он повернул голову к детективу. Алейн молчал. После примерно минуты такого мрачного молчания он неожиданно бросил: «Я полагаю, мистера Уайлда ждет сейчас чай. А с вами, Бадгейт, я хотел бы перед уходом поговорить. Пойдемте вниз». Найджел последовал за ним к двери, они уже почти вышли, как сзади раздался крик Уайлда: «Стойте!» Они обернулись. Уайлд стоял посередине комнаты, плотно обхватив себя руками за плечи. Поскольку он находился спиной к окну, лицо его, слегка приподнятое вверх, находилось в тени. Он медленно произнес: «Инспектор Алейн, я решил сделать чистосердечное признание. Это я убил Ренкина. Я надеялся как-то выкрутиться, но теперь вижу, что это невозможно. Я просто не могу выдержать этого напряжения. Теперь вот вы принялись за мою жену. Не надо. Его убил я». Алейн не произнес ни слова, только в упор глядел на Уайлда, в то время как последний не сводил с него глаз. Никогда в жизни еще Найджелу не приходилось видеть лицо, настолько лишенное какого-либо выражения, какое было сейчас у детектива. «Ну так что же?» — истерически выкрикнул Уайлд. — «Разве вы не собираетесь предупредить меня? Ваши обычные клише, любые ваши высказывания могут быть использованы обвинением против вас». Неожиданно Найджел услышал свой собственный голос. — Это невозможно. — Невозможно, — проронил он. — Все это время вы находились в ванной. Я разговаривал с вами, я точно знаю, вы были там. — Боже мой, Уайлд, зачем вы это говорите? И, кроме того, как вы это сделали? Он внезапно замолк, осознав всю неуместность своих слов. Наконец заговорил Алейн. — Да, мистер Уайлд, — мягко произнес он, — когда и как вы это сделали? — Прежде чем подняться к себе. Мы были с ним одни. — А как насчет горничной Мэри? Она видела его живым после того, как вы ушли. — Она все перепутала? Я еще был там? — В таком случае, как вы могли одновременно разговаривать через эту дверь с мистером Бадгейтом? Уайлд молчал. «Вы говорили мне...» — Алейн повернулся к Найджелу, что беседовали с ним и его супругой непрерывно, пока не погас свет. «Да». «И еще, мистер Уайлд, вы погасили свет и взяли на себя труд ударить в гонг, оповестив тем самым весь дом о том, что вы совершили убийство». «Зачем?» «Так ведь это была игра». — Я вовсе не хотел его убивать, это произошло случайно. — Вы хотите сказать, что, беседуя с мистером Бадгейтом наверху, вы одновременно находились в холле и перед самым носом у горничной, которая, впрочем, ничего не заметила, взяли и в шутку ударили мистера Ренкина в самое сердце острейшим кинжалом? — Молчание. — Ну так в чем же дело, мистер Уайлд? — сочувственно спросил Алейн. — Вы что, мне не верите? — визгливо выкрикнул Уайлд. — Если честно, то нет. Алейн открыл дверь. — Но должен предупредить, вы затеяли очень опасную игру. — Бадгейт, я буду в кабинете через минуту. Он вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Уайлд подошел к окну и перегнулся через подоконник. Внезапно он уронил голову на раскрытые ладони. Найджел подумал, что более трагической позы ему прежде видеть не доводилось. — Послушайте, — произнес он быстро, — у вас просто разыгрались нервы. Я абсолютно уверен, вашу жену никто не подозревает. Алин тоже знает, что это невозможно. Мы все трое, вы, я и она, вне подозрений, понимаете? А сейчас вы поступили, несомненно, очень храбро, но одновременно и очень глупо. Возьмите себя в руки и забудьте обо всем. Он ласково погладил его по плечу и вышел. Внизу в кабинете его ждал Алейн. Я собрался с мужеством и осмелился спросить мисс Анжелу, не против ли она, чтобы мы втроем попили вместе чаю, — сказал инспектор. Она принесет его сюда сама, поскольку беспокоить слуг я счел нецелесообразным. Странно, но Найджел не удивился, а только проронил. — Как вам нравится выступление Уайлда? — Весьма огорчен. Вообще говоря, когда у человека нервы на пределе, он вполне может выкинуть такой фортель. Я ведь и сам что-то подобное пытался говорить вначале. — Да, конечно, но у Уайлда... На это было больше оснований. Бедняга. И все же, я считаю, он достоин восхищения. Ну, я тоже. Его жена, разумеется, невиновна. Алин не ответил. — А как насчет ее алиби? — спросил Найджел. — Да, — ответил Алин. — Алиби у нее есть. И очень милое, надо сказать, алиби. Появилась Анжела с чаем. — Итак, мистер Алин, — вопросила она, ставя поднос на стол, — что вы затеваете на этот раз? — Садитесь, мисс Анжела, — предложил Алин, — и налейте нам, пожалуйста, по чашечке чая. Для меня очень крепкий и без молока. — А теперь вопрос. Вам известна женщина по имени Сэндерленс? Анжела застыла с чашкой в руке. — Сэндерленс? — Нет, не думаю. Хотя, погодите, сейчас... — Вам достаточно крепкий? — О, да, вполне, благодарю вас. — Сэндерленс, — задумчиво повторила Анжела. Да, я помню эту фамилию, но где же я ее видела? Может быть, это было в... — начал Найджел. Молодой человек, пейте свой чай и помолчите, — посоветовал Алейн. Найджел посмотрел на него и замолк. — Все, вспомнила, — оживилась Анжела. — Это старая дева, мисс Сэндалинс, портниха. Иногда она что-то шила для Марджери. — Так, начало положено, — весело произнес Алейн. — А шила она для нее, случайно, не в Танбридже? — В Танбридже? Но Уайлды никогда не жили в Танбридже. Но, может быть, миссис Уайлд посещала его, останавливалась там для лечения, например. — Я никогда об этом не слышала, — решительно заявила Анжела. — К тому же Танбридж Марджери никогда не нравился. — Ну, ладно, оставим это, — сказал инспектор. — Теперь еще один вопрос. Рассказывала ли вам мисс Грант, где она была, пока вы принимали ванну? Анжела грустно посмотрела на него и повернулась к Найджелу. — Прошу вас, мисс Анжела, — настаивал инспектор. — Она мне ничего не рассказывала, но я и без того знаю. Я уверена, что она была в комнате Чарльза. — Да? И что дает вам такую уверенность? — На следующее утро вы попросили меня запереть его комнату, а ключ передать вам. Я пошла сделать это сама. У Розамунды есть домашние тапочки без задников. Ну, знаете, такие... Да-да, зеленые, а сверху пушистые. — Да, — удивленно согласилась Анжела. — Так вот, ключи эти были в комнате, и когда я зашла туда их взять, то увидела на ковре клок зеленого пуха с ее тапочек. — Мадемуазель, — торжественно объявил Алин, — вы гениальны. Итак, вы подняли этот клочок пуха и... — Ну ведь не выбросили же вы его. — Нет. Но я сделаю это, если вы используете его против Розамунды. Вот это да. Начинается шантаж. Вы сохранили его, потому что надеялись тем самым помочь ей, верно? Да. Хорошо. Оставим это. И, наконец, третий вопрос. В каких отношениях находились мистер Ренкин и мисс Грант? Я не хочу обсуждать эту тему, — холодно заявила Анжела. — Дитя мое, сейчас не время для таких демаршей. Я вполне оцениваю ваше благородство и принципиальность, но грош им цена, если они помогают скрывать истинного убийцу или бросить тень на невинного человека. Если бы это не было необходимо, я бы вас никогда не просил. Позвольте рассказать вам, как я сам представляю это. Между Ренкиным и Розамундой Грант были близкие отношения. Он просил ее выйти за него замуж. Она отказалась, так как знала о его отношениях с другой женщиной. Я прав? Боюсь, что да. Она любила его? Да. Именно это я и хотел знать. Она ревновала его? Нет-нет, это не ревность. Просто она была глубоко уязвлена. Алейн раскрыл блокнот, вынул оттуда обрывок промокательной бумаги и передал его Анжеле. — Возьмите лупу и посмотрите на это. Анжела повиновалась, а затем передала лупу и бумагу Найджелу. Тот без труда прочел вслух. — 10 октября. — Дорогая Джойс, извини, что морочу тебе голову, но... — Чей это почерк? — спросил Алейн. — Розамунды? — ответила Анжела. — Это было написано в субботу после 7:30 за столом в гостиной. — Да, да, да, за Альковым, — сказал Алейн, глядя на Найджела. В 7:30 несравненная Этель как раз навела порядок на столе и положила свежую промокательную бумагу. В воскресенье утром, заметив на этой бумаге пятна, она положила ее снизу пачки, оставив сверху чистый лист. — То есть вы вообразили себе, — начал Найджел, — я ничего себе не воображал. Детектив не может позволить себе что-то воображать. Он оценивает вероятность того или иного события, ясно? Я абсолютно уверен, что мисс Грант вместе с вами, Бадгейт, подслушала разговор миссис Уайлд и Ренкина. Это она тогда выключила свет в гостиной. — А я что-то вообще ничего не понимаю, — взмолилась Анжела. Найджел кратко рассказал ей о разговоре, подслушанном им в оружейной. Несколько минут Анжела молчала, затем повернулась к Алейну. «В этом деле есть один фактор, — начала она, — который озадачивает меня больше остальных. — И что же мой ученый коллега предлагает на обсуждение? — торжественно спросил Алейн. — А вот что. Почему? В самом деле, почему убийца ударил в гонг? То, что он погасил свет, это понятно. Он знал, что по правилам игры у него в запасе 2 минуты, чтобы скрыться. Ну, а гонг зачем ему понадобился? Чтобы поддержать иллюзию игры, предположил Найджел. Нет, это не объяснение. Зачем ему это? Темнота была желательна, но шум, суета... Психологически это никак не оправдано. «Доводы моего ученого-коллеги весьма резонны», — сказал Алейн. «Но смею вас заверить, что убийца, неважно, он это был или она, к гонгу не прикасался». «Тогда кто же?» — хором спросили Найджел и Анжела. «Ренкин». «Что?» Ренкин ударил в гонг. «Что, черт побери, вы имеете в виду?» — воскликнул Найджел. Ну, я не собираюсь здесь демонстрировать все свои приемы, но в данном случае все настолько просто, что каждый может это увидеть сам. Найджел и Анжела беспомощно посмотрели друг на друга. — Ну вот, а мы не видим, — уныло произнес Найджел. — Ладно, возможно, позднее я вам объясню, — примирительно сказал детектив. — А пока я предлагаю вам сегодня вечером совершить поездку в Лондон. — В Лондон? — Зачем? — Мисс Анжела, я наслышан о том, что вы мастерски водите машину. Ну, короче говоря, вы в этом деле ас. Так вот, я прошу вас сегодня вечером сесть в свой Бентли и, не говоря никому ни слова, съездить в Лондон и выполнить там мое поручение. А с вашим дядей я поговорю сам. — Но ведь, собственно говоря, уже вечер, — растерянно проговорила Анжела. — Да, вы правы, уже темнеет. Думаю, вам следует отправляться не позднее, чем через полчаса. Завтра на рассвете вы должны быть здесь, но я надеюсь, что вы прибудете раньше. И знаете, я тут подумал и решил, что поеду с вами тоже. Он лукаво посмотрел на лица собеседников и большого энтузиазма в них не обнаружил. — Я буду спать на заднем сиденье. — добавил он рассеянно. — В последнее время я постоянно не досыпаю. — Найджел, ты едешь? — спросила Анжела. — Конечно. — А что, собственно, мы должны делать? — Вы доставите мне огромное удовольствие, если согласитесь поужинать со мной. Там, за ужином, я все и объясню. А сейчас только один маленький вопрос. Вы, конечно, слышали рассказ Ренкина о том, как этот кинжал, которым он был убит, попал к нему. Так вот, может ли припомнить кто-нибудь из вас, постарайтесь, пожалуйста, описывал ли Ренкин человека, который подарил ему этот кинжал? «Что там Чарльз говорил, ты не помнишь, Найджел?» — спросила Анжела после паузы. Алин подошел к окну и остановился у задернутых штор. Выглядел он необыкновенно напряженным. «Он сказал», — задумчиво произнес Найджел, — что это был русский, с которым он познакомился в Швейцарии. Он говорил еще, что кинжал был послан ему в знак благодарности за помощь. — Какую? — спросил Алин, возвращаясь к столу. — Помню, он говорил что-то о ледниковой расселине, что он помог ему выбраться оттуда. — Это все? — Я что-то больше ничего вспомнить не могу. А ты, Анжела? — Да я вот все думаю об этом, — пробормотала Анжела. — А может быть, у них были общие знакомые? Может быть, он говорил, как выглядел этот человек? — Нет, — сказал Найджел. — Нет, но он говорил что-то еще, — заявила Анжела. — Что же? — Постарайтесь вспомнить. Может быть, он говорил о том, каким образом попал в беду этот человек. Возможно, он был ранен. — Ой! — вскрикнула Анжела. — Что? — Вспомнила. Русский отморозил себе два пальца, и их пришлось удалить. — Точно! — воскликнул Найджел. — Совершенно точно! — А разве это относится к делу? — спросил он, немного погодя. — Это важно, невероятно важно, — произнес Алин очень громко. — Это наводит нас прямо на русский след. Разрешите мне объяснить вам, что я имею в виду, говоря о русском следе. Произнося все это, детектив стоял лицом к собеседникам и спиной к зашторенному окну. Свет люстры ярко освещал его темную голову и широкие плечи. — Позвольте вам сообщить, — патетически начал он, — что в субботу ночь в Сохо был убит один поляк. Он был опознан по левой руке. Алин медленно поднял левую руку к люстре, зажав два средних пальца. В течение минуты, а может быть и больше, Найджел с Анжелой сидели, не шелохнувшись, не сводя глаз с его руки. Только потом они сообразили, что инспектор что-то шепчет. — Бадгейт, — бормотал он, — там, под окном Токарев. Он подслушивает нас. В течение этой минуты я повернусь и направлюсь к балконной двери. Идите следом. Вы поможете мне схватить его за шиворот. А вы, мисс Анжела, выходите за дверь, как ни в чем не бывало. Быстро оденьтесь в любое, что попадется под руку, и ждите нас в Бентли. Затем он опустил руку и громко добавил. Анжела в это время покидала комнату. — А теперь, Бадгейт, когда мы, наконец, одни, позвольте мне подробно рассказать все, что я знаю о русских. Он резко повернулся и был у балконной двери раньше, чем Найджел успел вскочить на ноги. Отбросив шторы, Алейн рванул дверь. — Вперед! — бросил он. — Быстро! — Посыпались осколки стекла, и в комнату ворвался холодный ветер. Алин исчез в темноте, следом за ним Найджел.